Глава 23. «Юлька, даже не начинай!» Встал перед Фурией, ворвавшийся в комнату Обрезковой Скуратов. «Пацаны все правильно сделали. Грамотно разрулили ситуацию. И без трупов. Я лично этих ублюдков бы в мелкий кубик нашинковал. А парни вон чисто сработали». «Володя, отойди». Куратор говорила вроде спокойно, но от интонации волосы на голове шевелились. «Ты просто не понимаешь, как он меня достал. Ни дня без косяков. Его же в люди выпускать нельзя». «Не утрируй», — поморщился воздушный эспер. «Юль, я все понимаю, но...» «Он мог мне позвонить, и я бы все разрулила». Начала была Обрезкова, но, наткнувшись на улыбку дяди Стаса, замолчала. «Вот видишь, ты сама поняла, как это звучит». Скуратов вздохнул. «Виктору пора взрослеть. Он будущий глава дома и должен решать свои проблемы сам. Странно, что я тебе это должен объяснять». «Я все понимаю». Устало опустилась на стул куратор. «Но пока за его безопасность отвечаю я. И на меня давят со всех сторон. Вот как, по-твоему, я должна буду объяснить начальству, что убийца Зверобога погиб в разборке с бандитами?» «Ой, не строй из себя циничную стерву», — засмеялся Владимир Алексеевич, плюхаясь рядом. «Если бы их эта шпана убила, я бы лично ему уши оборвал. Ты же не за начальство переживаешь». Материнский инстинкт проснулся. «Ага». «Утонешь, домой не приходи», — процедила Юлия, проигнорировав провокацию. «Ладно, защитник, дай мне с этим героем поговорить. Начальство действительно рвет и мечет. За полгода второй случай и опять с Ореховым». «Да разве я мешаю?» — наигранно удивился Скуратов, но тут же посерьезнел. «Только, Юль, ребята все правильно сделали. Таких уродов надо добить любыми средствами. Я мельком глянул, пока полиция обыск проводила. Там и наркота, и оружие, и кое-что по нашей теме. Из списка А2». «Даже так?» — хмыкнула Юлия, но глаза явно потеплели. «Ладно, иди уже. И Станислава забери. А то не посмотрю, что твой племянник. Отхожу ремнем по афедрону, чтобы думал, куда соваться. И с кем?» «Вот видите?» — я показал пальцем на куратора. «Это насилие над личностью. Требую предоставить мне политическое убежище». Мужики заржали, как кони, и вышли. А я взял стул и сел напротив Юлии. Мне действительно было жаль, что ей приходится разгребать мои косяки, но и по-другому я не мог. Даже не из-за того, что сказал Скуратов-старший, а просто потому, что иначе я бы себя мужиком не смог считать. Ждать, пока девушка решит все за меня? Увольте. Мужчина должен сам разбираться со своими проблемами. В двух словах. Тяжело вздохнув, Юлия посмотрела на меня. «Зачем ты туда полез?» Они кинули мою сестру, Таисию Уварову, и поставили ее на счетчик. Я не собирался ничего скрывать. Она, конечно, сама дура, решила по-легкому срубить бабла на перевозке наркоты. Отмазывается, говорит, не знала, что в сумке, но я не верю. По-любому догадывалась или намекнули. Я гребла. Сумку отжали, на нее повесили долг в 500 000 евро. «Неплохо», — усмехнулась Обрезкова, до этого внимательно слушавшая меня. «И ты решил сам с этим разобраться. А тебе не кажется, что ты зазвездился?» «Немного», — я пожал плечами. «Но не сильно. Это не порыв души был, а точный расчет. Правда, я не ожидал, что там такое кубло. Думал, набьем морды, припугнем. Если не отморозки, должны будут понять, что выгоднее отступить и найти жертву попроще. А там, глядишь, их за жопу и возьмут. Но все обернулось даже лучше, чем я задумывал. Вот честно, не ожидал, что так неожиданно встречу убийцы с того Рено. Кстати, нашли, чье оно?» «Семья. 3 человека», — нахмурилась Юлия. «Соседи считали, что они уехали к родне в Краснодар. Дело завели, но брат владельца салона в отказ пошел, мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Похоже, боялся этих бандитов больше, чем тюрьмы. А без его показаний дело на месте зависло. Надеюсь, теперь все сдвинется с места». «Но это никак тебя не оправдывает». «А я и не собираюсь оправдываться. Я пожал плечами. Я шел на это вполне сознательно, полностью понимая, что делаю. И отвечать буду сам. Захочешь выкинуть меня из команды? Даже спорить не буду. Сам виноват. Стаса только отмажь, если можешь. Он тут ни при чем. Его я сагитировал». «Да ничего вам не будет», — поморщилась Обрезкова. «Хотя лично я отправила бы тебя на год-другой в какой-нибудь колхоз «Красное дышло» Зажопинского района, чтобы спесь сбить. Посидел бы, на луну повыл. Только, боюсь, спился бы через пару месяцев. Или в армию бы засунула, в тайгу, охранять медведей. Чтобы ни людей, ни машин, никого. Жаль, не позволят». «Юль, честно, но не мог я по-другому». Я виновато улыбнулся. «Даже если бы ты в курсе была, все равно пошел бы туда». «Знаешь, чем глава дома отличается от тупого боевика?» — перебила меня куратор. «Тем, что пользуется головой прежде всего, и силовые методы использует только когда другие варианты исчерпаны». «Ладно, я понимаю, почему ты не стал обращаться ко мне. Но есть Катя, чья родня как раз и занимается подобными делами». «И родители тут же забрали бы ее из команды», — я усмехнулся. «Ты считаешь, я не думал об этом? Да я все варианты в голове перебрал». «Чушь», — отрезала Юля. «Ты просто слишком однобоко подходишь к проблеме. Если бы ты пришел просто просить Милорадовича об услуге, тогда, конечно, и я бы их поддержала. Но если найти подход...» «Какой?» — я удивленно выпучил глаза. «Ну какой подход я могу к ним найти, если знать их не знаю? И год назад даже не подозревал об их существовании. Меня так-то никто не натаскивал на все эти интриги и прочую типа аристократическую муть. Я делаю то, что могу, например, защищая свою семью, как умею». «Оно и видно», — вздохнула Обрезкова. «Или ты просто тупой и не замечаешь, что творится под носом. Хотя вы все мужики такие, пока прямым текстом не скажешь, никаких намеков не понимаете. Но, Виктор, если ты все же реально хочешь организовать свой дом, то начинай уже шевелить мозгами. Самообман — это худшее качество для главы. Подумай об этом». «Обязательно». Я кивнул, не понимая, о чем она говорит, но признаваться в этом не спешил. «Ты не знаешь, долго нас тут еще держать будут? А то жрать охота, сил нет. 6 часов уже сидим, по 3 раза показания дали. Мочи моей больше нет». «Да все уже», — обрадовал меня куратор. «Закончили с вами. Дальше они сами. Но ближайшую пару недель под подпиской посидите». «Слава яйцам!» — я подскочил со стула. «А на подписку плевать, все равно никуда не собирался. Сессия скоро, какие уж тут поездки». «Вот, кстати», — Юля зацепилась за мои слова. «Я придумала, как тебя наказать. Будешь к сессии готовиться. Я тебе репетиторов найду, и только попробуй хоть один экзамен завалить. Сдам в армию, они уже несколько раз предлагали тебя забрать. Ты меня понял?» «Натюрлих, майн генерал!» Я вытянулся во фрунт и щелкнул каблуками, а потом тут же скрючился, схватившись за живот. «Пошли пожрем, а?» В коридоре нас уже ждали Скуратова. Судя по веселым мордам, Владимир Алексеевич мозг Стасу не компостировал, скорее наоборот. Обрезкова это тоже понимала, поэтому обожгла воздушного эспера сердитым взглядом, на что он демонстративно закатил глаза. Но развивать тему не стал, позвав пообедать, а точнее уже поужинать в неплохой ресторан поблизости. Лично мне было все равно, лишь бы еды было много, и от нее хотя бы первый час не тошнило. Да и не думаю, что сильнейший одаренный города стал бы питаться в какой-нибудь забегаловке. Короче, когда первый и самый лютый голод был слегка утолен и мы сбавили темп, Скуратов-старший налил себе виски и заговорщически понизил голос. «Я тут кое-кому позвонил в прокуратуре и мэрии, пока вас мурыжили. Здание клуба однозначно пойдет под конфискацию и будет выставлено на торги от города. Но у нас есть возможность приоритетного выкупа без аукциона. Цена на 20% выше стартовой на торгах, но в целом это очень дешево. Здание землей отдадут фактически по цене земли. Причем вполне реально продавить сделку еще до суда над королем и его бандой. Пара месяцев на оформление, максимум 3, к осени 100% сделают». «Ха!» Мы со Стасом переглянулись. «Блин, заманчиво!» «Я пас», тут же отказалась Юля. «Это на вас в боевых группах закрывают глаза, а мне за такое может нехило прилететь. Да и просто не хочу. Не мое это. Так что, если есть желание, участвуйте, но без меня». «Я тоже», — ухмыльнулся Владимир Алексеевич. «Как ты вышел уже из возраста по клубам ходить, даже если это свой собственный». 50 на 50? Я поднял глаза на Скуратова-младшего, жующего бифштекс. «Не», — отмахнулся тот куском мяса на вилке. 70 на 30. Большая часть тебе». «Не понял». Я ожидал, что, возможно, воздушники будут торговаться и готов был уступить, но что они чуть не насильно предложат мне большую долю, как-то не рассчитывал. «Да я тоже не очень ко всему этому отношусь», — пожал плечами Стас. «И возиться с управлением не хочу. Но тогда тот, кто управляет, должен иметь большую долю, чтобы не было разброда и шатаний. Так что я готов вложиться, это пожалуйста. 30%, на мой взгляд, нормальная доля, чтобы потом получать дивиденды, если дело пойдет. И не страшно рискнуть, если провалится». «Прагматично». Я восхитился взвешенным подходом товарища. «Но все же, как считаете, имеет смысл вкладываться? Если мне этим заниматься, то не знаю, потяну или нет. У меня опыта даже меньше нуля. Сделка окупится, даже если ты вообще ничего там делать не будешь. А Брескова хоть сама отказалась участвовать, наши разговоры слушала с большим интересом. Не самый плохой район, плюс здание. Даже если продать как есть, будет неплохая прибыль. А уж через 5 или 10 лет тем более. Кстати, сколько там обременения действует? Думаю, 5 лет, как обычно, вряд ли больше. Пожал плечами Скуратов. Хотя, может, и меньше. Это же не госсобственность, а конфискат. Уточним. Но в целом сделка беспроигрышная. Тогда я в деле. Собравшись с духом, решился я. Попробую, может, чего получится. Кстати, у меня и управляющий есть. Дай угадаю. Юля промокнула губы салфеткой. Бабу свою хочешь поставить? Дай дураку. Ну, вы в курсе, что дальше, да? Чё это сразу дураку? Я даже слегка обиделся. Кого еще ставить, как не своих? А что опыта у нее нет, так у меня еще меньше. Пусть учится, время еще есть, а там справимся как-нибудь. Ну-ну. А Брескова была настроена крайне скептически. Да пусть попробует. Зато Скуратов-старший, наоборот, тайком показал мне большой палец. Шишек набьет, умнее станет. А если дело выгорит, все в плюсе останутся. Мне-то что, пусть делает, что хочет. Дернула плечом куратор и поднялась. Спасибо за ужин, мне пора. Еще кучу бумаг заполнять из-за того, что два малолетних дебила решили, что они супергерои и борцы с преступностью. Извини, я жалостливо улыбнулся. С меня шоколадка. Большая, с орехами. Вкусная. Все, я больше не могу эту бестолочь выносить. Юля подхватила сумку и направилась к выходу. Завтра, чтобы на тренировке был кровь из носу. Проспишь, лично из кровати вытащу и в чем мать родила, отправлю бегать по всему академгородку. Не обижайся на нее. Повернулся ко мне Владимир Алексеевич, когда фигура девушки скрылась за дверьми ресторана. Ей нелегко. Юля привыкла быть лучшей, вот и старается изо всех сил. И переживает за вас. Просто из-за травмы по ней этого не видно. Даже не думал. Я действительно был благодарен Обрезковой и не имел претензий. Юля, молодец. И она права. Я действительно и сам ногами в жир влез, еще и Стаса в блудняк втянул. Ладно, давай не будем по-новому начинать. Отмахнулся Скуратов-старший, а младший его активно поддержал. Главное, что все хорошо закончилось. Но на будущее старайся с криминалом особо не контачить. Братки к одаренным не лезут, помнят урок 90-х. Но нарываться тоже не стоит. Да нафиг они мне нужны. Я вполне искренне хотел избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Не будут меня трогать, пусть живут. Но за своих рвать буду, не отходя от кассы. Это правильно. Серьезно кивнул Эспер. «Ну, давайте закругляться, а то завтра вам наставники устроят утро стрелецкой казни. И правильно сделают, чтобы не зазнавались. Духи — это вам не полтора калики, которых и ребёнок раскидает. Так что не филоньте». «Так точно, шеф!» Я шутя отдал честь, прикрыв голову ладонью левой руки. «Ладно, я тоже поехал. А то действительно завтра рано поднимут. Надо выспаться». Попрощавшись с воздушниками, я прыгнул в верную ламбу, послушно дожидавшуюся меня возле РОВД, и рванул домой. Точнее, в общагу. Настроение было прекрасным. Несмотря на нотации Юли, на мой взгляд, все получилось лучше, чем можно было предполагать. С братками разобрались, причем за тех взялись компетентные органы, а значит, светит бандюкам весьма приличный срок. И за убитых хозяев Рено в том числе. А если с клубом срастется, будет вообще супер. И да, я решил поставить туда управляющую Настю. А что, девчонка она с мозгами. Вот пусть и пашет на мое благо. А там, глядишь, если свой дом замучу, возьму ее в младшую ветвь, благо законом количество жен не ограничено. Нет, я прекрасно понимал, что в организации и управлении клубом есть масса нюансов, но это решалось наймом опытного управляющего. Настя сначала походит у нее в помощниках, а потом станет сама руководить. Ну а поймет, что не потянет, пусть в администратор идет. Или в бухгалтерию, тоже неплохая должность. Короче, вопрос решаемый, и бизнес под присмотром будет. Я вдруг поймал себя на мысли, что уже считаю Настю своей собственностью и отпускать ее не собираюсь. От одной мысли об этом внутри поднималось что-то темное и злое. Не думал, что я такой собственник и ревнивец. Хотя, с другой стороны, я не видел в этом ничего плохого. Занятый размышлениями о природе отношений и роли ревности в них, я припарковался, запер машину, добрался до своей комнаты и уже потянулся было за ключами, когда заметил, что дверь открыта. В тонкую щель между полотном и косяком пробивались лучи света. Вряд ли это были грабители, так что я смело распахнул дверь и наткнулся на 7 пар сердитых глаз, уставившихся на меня. «Прежде чем начнете орать, мне можно сказать пару слов?» Я спокойно разулся и прошел к специально оставленному посреди комнаты стулу. «Или сразу расстреливать будете?» «Говори», — равнодушно пожала плечами Таня, но в ее глазах я видел отблески злости. «А мы послушаем, так ведь, ребята?» «Отчего бы и не послушать?» Мико принялась разглядывать свой маникюр. «Давно не слыхала, как космические корабли бороздят просторы Большого театра». «Так, а ну цыц!» — рявкнул я, обрывая этот балаган. «Или молча слушайте, что я говорю, или можете выметаться. Если вы не заметили, это моя комната. Итак...» «Говори», — скрипнула зубами Дара, положив руки на плечи вскочившей Катерине и заставив ее сесть. «Мы молчим». «Думаю, вы злитесь, потому что я не взял вас на разборки, так?» Я высказал предположение и по реакции понял, что попал в точку. «И знаете, что я, конечно, очень ценю, что вы готовы помочь, но никем из вас рисковать не собираюсь». «Аскурат вам, значит, можно?» — не смогла промолчать Милорадович. «Или ты с ним тоже спишь?» Я сделаю вид, что этого не слышал. Я смерил Огненную тяжелым взглядом. «Стаса я позвал только потому, что он единственный из моих друзей, кто может драться против огнестрела. Все остальные, вы уж извините, но просто мишени. А потерять кого-то из вас я просто физически не могу». «Печати!» — заикнулась была неугомонная Катерина, но я ее резко оборвал. «Не помогут при прямом попадании», — я говорил жестко и четко. «И ты это прекрасно знаешь. Как и твое пламя ничего не сможет сделать». Для Дары там было бы слишком мало места, про Таню с Мико и Беллой вообще промолчу. А ты, Матвей, лег бы там первым, просто потому, что целиться в тебя проще всего. И да, я понимаю, что нужно было вам рассказать, но и промолчал именно потому, что вы бы одного меня не отпустили. Все, теперь можете орать». «Орать? Я сейчас поору!» С места сорвалась Алена, до этого сидевшая молча, и кинулась на меня с кулаками. «Идиот! Придурок! Скотина! А что, если бы тебя там убили? Ты обо мне подумал? О девчонках? Скотина, дурак!» Девчонка стукнула меня пару раз в грудь, а потом обняла и заревела. И словно по команде остальные тоже зашмыгали носами, даже Белла. Матвей только сидел и недоуменно крутил головой, мол, что за слезоразлив, нормально же все закончилось. И я его понимал. Но если честно, на душе было тепло от того, что за меня кто-то переживает и волнуется. Я улыбнулся и обнял рыдающую Аленку, усаживая себе на колени. Наверное, именно в такие моменты и понимаешь, что такое семья.